И надо сказать, что в городе, где люди мало присматривались друг к другу, где Лялин в редких гостях вторично рассуждал на темы прочитанных газет и просмотренных телепередач, он вполне соответствовал создаваемому образу. Ну, пил, конечно. А кто нынче не пьет? Да и Виталикова резкость как-то оправдывалась. Нынче все они такие. У Нади уже лет 20 не было подруг, секретниц, с кем можно было отвести душу, сказать всю правду, выговориться. И в глубине души она приехала в Коняхино за тем, чтобы умереть, поскорее дотлеть. А тут только вот и начиналась настоящая жизнь. Вдруг выяснилось, что ее прятки, похоронки никому не нужны, что народ здесь вострый, и то ли от скуки, то ли от природной наблюдательности все видит, все понимает, всем раздает по серьгам, а главное, Надю не осуждает, жалеет. А все Люба Богатикова. На 1 сентября в числе немногих родительниц она пришла в школу. Надя про себя ахнула. Есть женщины в русских селениях. Люба — дама с шармом. Она высокая, чуть располневшая в талии, с длинными руками и ногами, с длинным носом, который, впрочем, ее только красит, с длинными миндалевидными глазами, длинной улыбкой, открывающей белейшие завидные зубы. Люба улыбается так уверенно, обаятельно и открыто, что в голову не придет. Зубы-то вставные, металлокерамика. Давно не видала Надя на женщинах такого смелого наряда. Юбка черная, блестками, длинная, блузка крепдышиновая, воланами, расцвеченная узорами, шаль Павлова-Посадская, цветастая, с кистями. Шаль укутывает плечи, одним концом обнимает еще и Санечку, двухлетняя дочка у Любы на руках. Ребенок разодет в пух и прах. Китайское платье в кружевах, банта на голове с хорошей вилок, носочки с оборочками. Не дать не взять. Явление коняхинской Мадонны с ребенком. На голове у Любы башни из волос цвета красного дерева, а из башни перья жар-птицы, то бишь павлина, растут и покачиваются. Надя прямо рот открыла от изумления. Смело. А в школу Люба привела старшего своего, Сенечку, в 5 класс. Потом уже Надя присмотрится. Сенечка пошел в мать. Длинноногий, длиннорукий, легкий, щебетливый. А Санечка, дочка, пошла в Любиного мужа. Упругая, кругленькая, с надутым животом. Она любит изображать балерину. И вот Надя склепалась, подружилась с Богатиковой. Просто не разлей вода, как 100 лет друг друга знали. Люба забежала чего-то к поспелихе, а потом через дорогу увидала Надю. Потом во двор к ней зашла. Потом хату обглядела, с Лялиным похохотала. Потом за двором еще долго языками чесали. Надя не думала, что это так приятно. Потом Надя немного Любу провожала, и та рассказывала. «Ой, ну мой, ты приходи завтра в гости, увидишь. Прям не знаешь, что делать. Опять уволился. Скотником работал. Месяц пробыл. Я, говорит, не могу долго на одном месте, меня нудит».